Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Память наших великих святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустова, которые учили Церковь о том, что такое божественная жизнь, и о том, как человек должен достигнуть этой жизни, ради которой он родился на свет. Память этих святых для нас всегда, как память большего из рожденных женами, предтечи, которому первым было дано откровение Пресвятой Троицы, и который знал больше, чем кто-либо из рожденных женами, что такое заповедь Божия, связана с покаянием, с призывом к покаянию. Это путь к познанию Бога, к истинной жизни. Мы говорим о том, что все у нас ужасно сейчас, что хуже некуда, и просвета никакого нет, и не будет никакого просвета. Уже вроде все железные засовы задвигаются, и все становится во власти врагов России. Но есть одна только власть на свете. Двоевластия не существует, мы знаем, есть только власть Божия. И Господь попускает темным силам торжествовать над нами от того, что у нас нет покаяния. Если бы наступающим Великим постом вся Церковь, весь народ в лице Церкви принес такое глубокое покаяние, которое стало бы воистину чудесным изменением всей нашей жизни, если бы, наконец, тронулся этот лед железный, апокалиптической наступившей зимы, которая наступает вследствие умножения беззаконий в мире, обрели бы, наконец, смысл слова о всенародном покаянии, которое сейчас уже не хватает силы произносить. Но все должно начаться с личного покаяния. Мы помним историю возникновения сегодняшнего праздника. Каждый из святителей мы знаем ярче другого. И в церкви возник когда-то спор, как у детей. Кто же больше? Одни говорили, мы василиане, другие мы григориане, третьи мы иоанниты, как во времена апостола Павла. Я Аполлосов, я Павлов, я Кифов. Разве разделился Христос? Может быть, сами святители откроют, кто из них первый. От них же первый аз есмь, говорит святой Иоанн Златоуст, первый на свете из всех грешников. И святой Василий Великий говорит, так же и аз, аще и недостоин неба и земли, и сия превременные жизни. И святой Григорий Богослов молится, как о высшей милости быть у Бога последним, нежели у людей, кто бы они ни были, первым. Наконец, три святителя явились одному епископу и сказали, что Господь ради единства и любви всех благословляет, кроме отдельной памяти каждого из них установить им совместный праздник. О покаянии, от того, что приблизилось Царство Небесное, от того, что открываются тайны Пресвятой Троицы, возвещаются властью, выходя на служение, подобно Спасителю самому, эти святители, научившиеся сами покаянию. Прежде чем принять пастырское служение в церкви, все они удалялись в пустыню, чтобы освоить, как говорит святой Иоанн Златоуст, эту истинную философию. И то, чему они научились, стало достоянием всей церкви. И как драгоценны плоды их покаяния. Мы каждый день начинаем с утренних молитв, где молитва святого Василия Великого. «Благодарим Тебя, яко не погубил еси нас с беззакониями нашими». Праздник Пресвятой Троицы, его покаяние молится вся Церковь, колено преклоненно Господу. В дни сугубого покаяния и сугубой милости Божией, великим постом, когда жизнь открывается нам на подлинной глубине, служится по воскресеньям литургия святого Василия Великого. И священник от лица всех молящихся произносит в алтаре, исполненные непостижимого проникновения в тайны Божии покаянные молитвы, составленные святителем Василием Великим. Святой Иоанн Златоуст, тот, кто среди ликования Пасхи, в час, когда дается нам узнать, что смерти нет, имеет дерзновение уста к устам каждому причастнику победы Христовой, всей Церкви всех веков, прерывая пение, говорить слова, в которых сияет благодатный огонь Христосования. Но этот не имеющий сравнения ни с кем проповедник называется по преимуществу учителем покаяния. Его 24 кратких воздыхания, которые мы каждый день произносим, по крайней мере, за вечерней молитвой, это то, что Церковь денно и нощно, на всякое время и на всякий час приносит поклоняемому и славимому Господу. Вот прошение из первых 12 его молитв: «Господи, не лиши меня небесных Твоих благ». И дальше одно покаяние: «Господи, избави меня вечных мук». «Господи, умом или помышлением, словом или делом согреших, прости меня». «Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение». «Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя». «Господи, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое». «Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царствии Твоем». И потом снова 12 молитв. «Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня» и так далее. Все как одна молитва: «Боже, милостив будем мне грешному», которой мы будем молиться в течение всего Великого Поста и которой мы призываемся молиться в течение всей нашей жизни. Мы молимся Его покаянными молитвами святого Иоанна Златоуста перед причастием. И самое главное из них – та, которая звучит на амвоне перед святой чашей. Святой Григорий Богослов, как будто не имеет того сугубого дара причастия Евхаристии, какого сподобились святители Василий Великий и Иоанн Златоуст, литургии, которой мы служим. Но он не зря называется богословом. Когда Рождество Христово, мы слышим: «Христос рождается, славите!» И когда Пасха, мы слышим: «Воскресение день, просветимся, люди! Пасха, Господня Пасха!» Это его словами святые песнописцы и вся Церковь выражают неизреченное. Подлинное покаяние возможно только перед тайной Рождества и Воскресения. И только тот, кто прошел через подлинное покаяние, может быть причастным тайне Рождества и Воскресения. Только кающемуся дается благодать. И только он может по-настоящему различать истину и ложь, и понимать, что всякая ересь смертельно опасна для души человеческой. Только он по дару Христа может находить для всей Церкви такие слова, которые, как меч духовный, поражают самое сердце дьявола. Только по этой благодати обретает человек мужество не бояться никаких испытаний, никаких угроз. Какое спокойствие явили святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст! Какую непоколебимую стойкость в защите истины! Государственная власть, покровительствующая еретикам, пыталась сломить святого Василия Великого страхом разорения, изгнания, пыток, смерти. И святитель со смирением отвечал: «Все это для меня ничего не значит. Тот не имеет имения, кто ничего не имеет, кроме ветхих и изношенных одежд и немногих книг, в которых заключается все мое богатство. Ссылки нет для меня, потому что я не связан местом, и то место, на котором живу теперь, не мое, и всякое, куда меня не кинут, будет мое. Лучше сказать: везде Божие место, где я не буду, странником и пришельцем на всяком месте. А мучение, что может сделать мне, я так слаб, что только первый удар, говорит он, будет чувствителен, смерть же для меня благодеяние, она скорее приведет меня к Богу, для которого я живу и тружусь, которому давно стремлюсь. И святой Иоанн Златоуст на такие же устрашения отвечает, как будто перекликаясь антифонно со святителем Василием: «Отнятие имущества ничто не принесли мы в этот мир, и явно, что ничего не можем вынести из него. Ссылка, Господня земля, исполнение ее, смерть, смерть для меня приобретение». Он не цитатами Священного Писания говорит, это его слова. Он готов заплатить за каждое из них, и мы знаем, что заплатил. Святой Григорий Богослов, когда его грозили изгнать из Константинополя, где он был избран, как святой Иоанн Златоуст патриархом, сказал: «Если бы они могли изгнать меня из небесного Иерусалима, я бы испугался, а все остальное для меня, будто они дуют ветром и брызжут водою, пустые наваждения». Глядя на трех святителей, мы вспоминаем невольно трех отроков благочестивых Вавилонской пищи. «Согрешихам, беззаконновыхам, неправдовыхам, пред Тобою, Господи, ниже соблюдохам, ниже сотворихам, якоже заповедал еси нам, молятся они, как будет молиться вся наша Церковь великим постом». И в то же время, не колеблясь, обличают нечестивого властителя Навуходоносора, называя его лютейшим паче всея земли. Как говорит святитель Игнатий Брянчанинов: «Смирение и истина не разница между собой, напитают друг друга. И где двое или трое собраны во имя Христова, там сам Христос посреди них». Вся Церковь собирается сегодня вокруг своих святых во имя Христова, чтобы испросить у них благословение на путь покаяния. Промысел Божий призвал трех святителей служить Церкви в трудное, полное духовных опасностей время. «Тяжкое время, — говорит святитель Григорий Богослов, — доброе гибнет, злое снаружи Церкви без пастырей. Нужно плыть по бушующему морю, и нигде не светятся путеводные огни». Еще более беспощадный приговор выносят своему безвременью святые Василий Великий и Иоанн Златоуст. Что сказали бы они о наших днях открытого и разнузданного торжества беззакония? Каким громом праведного гнева поражали бы они почти всеобщее безверие и лжеверие, и наше уныние и равнодушие? «Покаяние отверзями двери жизнодавче», воспоет Церковь, и если мы не покаемся, как сможем мы не перепутать глубину и высоту Христову с той глубиной и высотой, которые скоро откроются на земле, чтобы отлучить нас от любви Божией? Как сохраним мы в чистоте кровью мучеников наших омытое святое православие? Где возьмем крепость устоять в новых бедствиях, неотвратимо грядущих на вселенную? Аминь.